Глава 16. Поиски наугад. Суббота, 5 марта, до обеда. «Куда ж она подевалась? Хотел бы я знать!» — воскликнул в сердцах Бандура, когда они с Эдиком вышли из больницы. «Так уехала она!» — сказала совсем молодая девчонка с таким большущим животом, что Андрей наверняка бы заподозрил тройню, если бы мог думать о ком-то, кроме Кристины. «Уехала? А когда?» «Вчера вечером. Сказала, вы не беспокойтесь, у нее все в порядке. Вы соседи по палате». «Андрей», — представился Бандура, — «вы муж?» Вот идиотский вопрос из тех, что частенько ставят любовников в дурацкое положение. Впрочем, Андрей сомневался, чтобы Вась-Вась навещал супругу в больнице. «Брат», — буркнул он, растерянно шаря глазами по застеленной койке Кристины. В голове казенная подушечка, на тумбочке книжка. Со вчерашнего вечера никаких изменений. Они с армейцем вышли на улицу. Погода стояла прекрасная, но это совсем не радовало Андрея. «Ну и дела!» — Бандура сунул в рот сигарету. Ему вдруг безумно захотелось увидеть Кристю, крепко прижать к груди. «Что же делать?» — спросил Андрей, обращаясь к послеобеденной улице. «Кристина могла вернуться к мужу?» «Нет», — покачал головой Бандура. «С чего бы вдруг?» «У женщин своеобразная логика, брат. Я думал, ты уже разобрался». «Едем», — решил Бандура. «Только сначала на сырец, в сауну». Через 5 минут они были на сырце. У сауны Линкольн разминулся с грязно-серой «Волгой». Номера на машине были милицейскими. «Менты поганые!» — для параформы скрипнул зубами Бандура. «Слушай, они не от Банасюка выехали?» «Понятия не имею. Догони, спроси». «Волга» исчезла за поворотом. Проводив ее исключительно недружелюбными взглядами, Эдик и Андрей взбежали по ступенькам. Сауна встретила их с запертой дверью. Бандура обошел ее по периметру, вспоминая, как они бежали от глиняных голов, как он поймал на руки Аньку, и как потом к нему на руки из окна соскользнула Кристина. «Что с тобой?» — спросил Эдик, когда Андрей вернулся к машине. «Да ничего, так знаешь, воспоминания разные. Теперь на Аболонь?» За рулем снова оказался армеец. Время перевалило за полдень. Во дворе было немноголюдно. Как это сплошь и рядом случается в марте, вдруг похолодало. Армеец, не торопясь, проехал вдоль дома, остановив машину напротив парадного. Оба уставились на фасад дома, вычисляя окна Банасюков. «Темные! Что да Банасюк? Хрен его знает!» Бандура внимательно оглядел двор. Десятка-полтора машин дремали под домом, еще парочка чуть дальше, у бойлерной. «Где Банасюк машину держит?» — поинтересовался армеец. «В гараже, тут, недалеко, за углом. Сходит? У меня ключей от гаража нет». Впрочем, от квартиры тоже не было. Кристина их всегда носила с собой. А Андрей присмотрелся к ближайшим автомобилям. «Фиат Дуката» помигивал огоньком сигнализации. «Волга» и «Жигули» стояли темными. Ничего подозрительного не наблюдалось. Машины как машины. «Давай квартиру подымемся». «А что ты Банасюку скажешь?» «Да чихать мне на Банасюка!» Скрипучий лифт доставил приятелей на 6-й этаж. Андрей вдавил кнопку звонка с такой силой, будто она была в чем-то виновата. Электрический колокольчик разразился трелями, но это не возымело никакого эффекта. Бандура дал звонку с 30 минут передышки, а сам прижался ухом к двери. В квартире царила тишина. «Может, воздухом дышит?» — предположил Эдик. «Ты куда мне знать?» Бандура снова насел на звонок, а потом, разочаровавшись в его возможностях, несколько раз сильно саданул по двери. Та, естественно, выстояла. Гул разнесся по всему парадному. Когда до Ивана Митрофановича дошло, что случилось непоправимое, он буквально ополоумел от отчаяния и страха. Совершенно позабыв о медицинском дипломе, Ковторан Крастопира тряс Кристину за плечо, хлестал по щекам и даже прикладывал к голове лед. «Господи, Боже мой, помоги мне!» — повторял Растопира в пьяном дурмане, надеясь уже на чудо. Но чуда не случилось. Кристина не подавала признаков жизни. Схватившись за голову, Ковторан без сил уселся в углу. Страх накатывал на него волнами. Следовало как-то защищаться, и Иван Митрофанович решил, что редутов лучше водочных не придумаешь. Сначала он пил в одиночестве, потом накачал Бонасюка. Да и сам надрался так, что отключился до позднего утра. Продрав глаза около 11, Иван Митрофанович все вспомнил. Растопира прошел на кухню, в точности повторив утренний маршрут Бонасюка. Кристина лежала там, где он ее оставил накануне, укрытая сдернутой портьерой. Зрелище ужасающе неподвижного вороха тряпок на светло-коричневом линолеуме заставило Растопира завыть. «Господи, я же не хотел!» Воззвал он к кухонному плафону и нырнул в ванную. Спазмы, сотрясшие Кафтаранга, были мучительны и сильны. Затем, кое-как умывшись, он кое-как счистил остатки ужина с рубашки и брюк и проковылял в гостиную. Его глаза блуждали, в голове ухал пульс. Несколько позже до него дошло, что в квартире чего-то не хватает. «Васька!» — пробормотал Кафтаранг. «Неужто сбежал?» «Падла!» Довольно быстро раскаяние, глодавшее Кафтаранга, отступило перед страстным желанием уберечь собственную шкуру, спасти любой ценой. Ломая голову над тем, куда подевался проклятый Вась-Вась, Растопира прошелся по комнатам. Васи, естественно, нигде не было. «Где же ты, сволочь?» — спрашивал Кафтаранг, перебирая всевозможные варианты. — Это из-за тебя, гондона, я в такое говно вляпался! Где ж ты, абразина? Первым делом Растопира заподозрил, что Васек кинулся бежать, очертя голову, куда глаза глядят. — Гнида! Очень на него похоже! Залез в свою 99-ю и дернул к чертовой матери! Улизнул, пока я спал! Чертов трус! — Что же делать? — спросил Кафтаранг. Ответ пришел сам собой — выпить водки. Иван Митрофанович нырнул в бар, налил полный стакан абсолюта и осушил залпом. Мозги сразу встали на место, в голове прояснилось, а руки перестали дрожать. Ноги понесли Ивана Митрофановича по квартире, будто угодившего в клетку леопарда. — Точно! Слизняк вшивый! Тацентишка драный в задницу! «Отдувайся, как знаешь! Да будь ты проклят, Иуда!» Проклятия дали выход клокотавшей внутри злобе, но не несли конструктивной составляющей. «Отвечать-то тебе, Иван!» — ухало в голове. Сжав виски, Растопира упал на колени. «Нет! Тогда делай, ты знаешь что!»